Сейчас луня. 15. Приезд в Китар вышел громким. В отличие от прошлого раза, когда Кирино постарался сохранить инкогнито, сейчас городское управление было предупреждено заранее. Не только организовали торжественное шествие, но и подготовили бывшую резиденцию мэра в качестве временного жилья. Несмотря на то, что задерживаться надолго мы не планировали, Данкан, еще исполнявший обязанности градоначальника, пока не назначит нового, со всей ответственностью подошел к вопросу размещения герцога и его свиты. Поместье пустовало с того дня, как мэра и его семью нашли мертвыми. Было нечто зловещее в том, что первыми въехали в этот дом, холодный, неприветливый, с накрытой белыми простынями мебелью, картинами и зеркалами, именно мы, косвенно ставшие причиной этого. Конечно, своими руками ни я, ни Кирино ничего не сделали. Но если градоначальник был замешан в темных делишках с цикадой, неудивительно, что его убрали, как и того человека, что присылал Киру донесение из Китара. Разобравшись в ситуации, я начала понимать, что столько внимания этому городу уделялось не просто так. Больше половины года его расположение способствовало быстрому сообщению между южными провинциями и столицей благодаря курьерским судам. И когда оказалось, что донесения могли быть ложными или вовсе не доставляться, как, к примеру, та же новость о чародейской хворе, это стало серьезной проблемой. Кто-то очень хотел помешать магистру Таэда наводить порядок на границах с топями и в веренных ему землях. Несмотря на разожженные по всем комнатам камины, могильная сырость, неприятно похожая на ту, что была в камере, когда меня похитили, мерещилась повсюду, и шаги тревожным эхом разбивались о своды высоких потолков. Раскладывать вещи и обживаться никто не торопился. Стоит только дождаться Таши и отыскать подходящий корабль, как мы тут же покинем город. Так что смысла и правда никакого в этом не было. Брик так вообще побросал большую часть поклажи в прихожей, и только сумки с магическими принадлежностями Кирино бережно отнес на второй этаж, где располагался кабинет. Я чувствовала себя многим лучше, чем несколько дней назад, и подумала отправиться на прогулку в город. Было интересно посмотреть, как он преобразился за время нашего отсутствия, что сталось с зараженными районами, вывезли ли в итоге тела и куда. Да и хотелось все-таки хотя бы немного побыть наедине с собой, привести мысли в порядок. Слишком уж многое произошло и продолжало происходить, а я до сих пор так и не смогла разобраться, что же испытывала по отношению к Кирино и что с этим делать, с Ольхо, с его деловым предложением, с новостью об истинной сущности Ярая. «Возьмешь с собой?» — протянул появившийся у ног Шугин и боднулся головой. «А тебе нормально так далеко уходить от Ирны?» На всякий случай уточнила я, понимая, что до этого фамильяр мог покидать дом только благодаря зачарованному Яраем амулету, который приходилось носить с собой. «Ярай сделал для него ошейник», — объяснила подошедшая сестра, к которой кот, немного подумав, запрыгнул на руки. «Теперь он может гулять сам по себе, даже если со мной что-то случится». От ошейника было одно только название — узкий кожаный шнурок с бусиной азурита на нем. В густой шерсти Шугина и незаметно совсем. «Странно, что он при этом так никуда и не слинял». Неловко рассмеялась в ответ, не в силах посмотреть на нее. «Я хотела извиниться за то, что так долго скрывала от тебя правду. Прости меня, Мариса. Прости, пожалуйста». «Не надо», — поморщилась я и подняла раскрытую ладонь. «Я все понимаю. Наверное, понимаю. И не злюсь, просто не знаю, как теперь себя вести. Как ты вообще смогла принять мысль, что твой муж — один из семерых? Не смотри на него, как на божество, а остальное сложится само собой», — улыбнулась Ирна и подула в нос любопытно потянувшегося к ней Шугина. Кот зажмурился и отвернулся. Насколько я смогла понять из его объяснений, он мало чем отличается от обычных магов, разве что живет дольше и дар у него несколько больше. а вот женщина, что приходится ему матерью, она действительно богиня. Она и подарила всем нам магию. Она создала слово. Но она не одна из семерых и не восьмой. Ее называют хозяйкой горы. Это все, что мне известно. Значит, зря я так легко поверила Ираю и не стала копаться в словах Шугина. Где только эта гора, бывшая обителью праматери богов? Что помимо семерых и слова она подарила миру? Была ли еще жива? Могла ли? Могла ли она быть той, о ком говорил Итериньо? Той, что имеет право рассказать о происходящем в мире? «Ты... как ты решилась убить отца?» Встряхнулась и серьезно, стараясь не допускать осуждения, посмотрела на нее. «Он действительно заслуживает этого». «С его смертью многие неприятности просто закончились бы. Мне так казалось. Сейчас, правда, я понимаю, что без него эту кашу расхлебывать некому. Все заняты собой. Мало кому хочется заставлять происходящее вращаться. А отец, он на это способен. Мне же легко было решиться, Мариса, потому что не я это должна была делать. Найти человека, заплатить ему. Много ли смелости на это нужно? Ты ведь не забиваешь курицу сама каждый раз, когда тебе хочется суп. Так и здесь, наверное. Не видишь крови, не видишь криков. Раз — и человека не стало. С учетом того, что его и так нет рядом, разница невелика, да? Натянуто рассмеялась я, и сестра неожиданно подхватила. Хлопнула парадная дверь, и в прихожей появился Таши. Мэтр стряхивал с плеч и головы крупные комья снега. Хоть буран и утих, небо продолжало осыпать землю, чтобы укрыть толстым пуховым одеялом до самой весны. По сравнению с зимами в штольнях или куда более мягкой Алите, такое буйство стихии было непривычным. Прошло всего ничего с нашей последней встречи на границе, но снова произойти успело столько всего, что, казалось, не виделись целую жизнь. На глаза сами собой навернулись слезы. Дыхание сделалось сбивчивым, и губы задрожали. Ирне понятливо улыбнулась и кивнула, мол, не смею задерживать. Поэтому, воспользовавшись преимуществом, я налетела на Висташа со стороны. Он рефлекторно увернулся, перехватил занесенные для объятия руки и растянул в разные стороны, словно собирался простынь на веревке для сушки белья вешать, даром что встряхивать не стал. А может, учитывая хитрый взгляд и вполне себе боевую готовность, что-то подобное мэтр и замышлял. «Ирис-кис-кис!» — рассмеялся Таши, притянул к себе и крепко прижал. Воздух из легких вышибло с той же скоростью, с которой Шугин оказывался у полной миски сливок, стоило поставить ее на пол. «Я бы посоветовала без резких движений!» — охладила его пыл подошедшая Ирна. «Плохо себя чувствуешь?» Чуть отстранившись, мэтр оглядел меня несколько раз с головы до ног. «Долго рассказывать». Попыталась нарисовать улыбку, но пришлось приложить ладонь ко рту. Так, на всякий случай. И не особо хочется, если честно. «Твое право», — кивнул он. «Ирне, я украду сию прекрасную сеньориту, если ее состояние позволяет подобное, конечно». «Вам не обязательно меня спрашивать?» — хохотнула сестра. «К тому же она и так собиралась уходить». «Ох, и этот черный негодник тоже. Составите ему компанию?» Не дождавшись ответа, Шугин перепрыгнул на плечи Таши и устроился там меховым воротником, будто так и надо. С момента их знакомства фамильяр испытывал подозрительную тягу к мэтру, постоянно путаясь у него под ногами, да и в целом шел на контакт куда охотнее с ним, чем с Кирино или даже со мной, вечно подкупавший его разными вкусностями. Наверное, кот предчувствовал, что я так или иначе столкнусь с Висташи, потому и увязался хвостом. «Только сначала надо на глаза кое-кому показаться», — хмыкнул Таши. «Кир, где сейчас?» «Наверху. К «Кабинет сразу налево, в конце коридора», — подсказала сестра. «Не буду вам мешать». «Я покажу», — со вздохом потянула мэтра за собой. Еще утром, увидев Кира в мрачном расположении духа, я предпочла лишний раз на глаза ему не попадаться. Несмотря на то, что наедине с собой еще было тревожно, а ничья больше компания не была бы столь спокойной и, что самое главное, тихой. Именно тишины сейчас и хотелось больше всего. Но раз уж Висташа уже тут, может, с вечерним приливом мы отчалим? Если залезу на какую-нибудь мачту, никто не потревожит. Или запрусь в каюте, потому что Талисия точно будет скакать по палубе. Брику придется ее сопровождать. И когда только успела проникнуться жаждой уединения. Поэтому Кириной был вечно ворчливым. Ему никто не давал привести мысли в порядок в тишине и одиночестве. В кабинете Кир был не один, но кивком позволил войти и остаться, не отвлекаясь от разговора с исполняющим обязанности мэра-секретарем. Данкан настолько успешно справлялся с упавшей на его голову ответственностью, что Киринов всерьез задумывался назначить его градоначальником Китара. Несмотря на молодой возраст, парень отлично зарекомендовал себя. «Мы постараемся подыскать корабль, вот только...» Данкан замялся. «Побережье еще не сковано льдом, но море неспокойно, и вряд ли кто-то согласится вести вас в Алиту. Погодных магов, увы, в городе сейчас нет, хотя через дней 10-12 должно вернуться курьерское судно, и на нем можно было бы... долго. И маг не нужен», — отмахнулся Кирино. «Просто найдите крепкий корабль и толковую команду, подготовьте все к отплытию, с остальным я разберусь». «Когда это ты заделался погодником?» — в шутку подколол его Таши, когда Данкан отправился выполнять поручение. Одна нога здесь, другая там, иначе с магистром Таэда и быть не могло. «Примерно тогда же, когда твой друг выкрал для меня семейный гримуар», — усмехнулся в ответ он. «А я и забыла, что Санри принадлежал к Геретти. Древний род магов охранял свои тайны столь тщательно и щепетильно, что только кто-то из семьи и мог бы поделиться ими. Чайка как раз вернул отцовскую благосклонность, когда был принят на службу в тайную канцелярию. Вот и раскрылась истинная причина подобного решения. Как и всегда, Кирино извлекал максимальную выгоду из каждого своего шага». «Надеюсь, мы не помешали?» Как бы между делом поинтересовался мэтр, хотя и так было ясно, что да. Помимо поисков корабля, предостаточно других, не менее важных и срочных дел. «Что тебе нужно?» Со вздохом Кирино потер висок. Казалось бы, приезду побратима он должен был обрадоваться или хотя бы поприветствовать его должным образом. Но нет, только усталый взгляд и чуть дергающийся уголок глаза. Будто Таши никуда и не уезжал, буквально вчера был с нами и успел отколоть что-то, вызвавшее зубовный скрежет и необходимость бросать все и разбираться с последствиями деяний неуемного мэтра. «Понимаешь, я тут вызнал у Летиса подробности того, что же случилось в Кипином». На моей попытке вытянуть его обратно в коридор Таша коротко улыбнулся и подмигнул. Я не смело улыбнулась в ответ. В конце концов, он все-таки лучше знал, что требовалось Киру здесь и сейчас. Как заставить этого трудоголика немного отвлечься от дел? В дороге я еще могла под предлогом собственной усталости утащить его от всех, отчего та же Талисия стала уж слишком часто и неприкрыто фыркать в мою сторону, но что поделать? Теперь, когда Кирино подпустил к себе столь близко, казалось правильным помогать ему по мере сил. Если не делом, то хотя бы не мешать и не давать остальным отвлекать или раздражать, вынуждать использовать маску. На самом деле, в лицедействии радости для него было мало. «И что?» Сев за стол и подперев щеку двумя пальцами, Кирино тщетно попытался сосредоточиться на разложенных перед ним листах. «Откуда ты вообще знаешь этого барда?» Висташа поманил меня пальцем, и спустя миг мы очутились за плечами Кира по разные стороны, тоже ткнувшись носом в исписанные мелким почерком бумаги. Жаль, написано все было на матисавском, в котором я понимала от силы несколько самых простых слов. Память тела брала верх в моменты сильной усталости, и в использовании другого языка вместо кассельта не было ничего странного или удивительного. Однажды со мной уже поделились этой деталью. Наставница с ним в очень теплых и близких взаимоотношениях. Кашлянул в сторону Таши. Он вообще-то пел у нас на ее 60-летие. «Так что ты хотел?» «Мы тут с Ириской подумали». Проигнорировав ядовитую усмешку, мэтр продолжил, как ни в чем не бывало. «Что необходимо прогуляться?» «Ты бы все равно сам пошел смотреть на корабли», — поддакнула я. «Даже если с десяток людей отправил бы в порт с этим поручением». «Ошибаетесь». Кир откинулся на спинку стула и посмотрел на нас снизу вверх, хотя мне начало казаться, что все наоборот. «И в прогулках не нуждаюсь. Спасибо». «Зато я, Мариса и бутылочка матисавского очень даже». Таша оглянулся на меня и вновь подмигнул. «Но если ты не хочешь...» Едва успела подавить смешок и сохранить серьезное выражение. Было видно, что переговоры шли больше для приличия. И без всякого алкоголя удалось бы вырвать Кирино из плена работы. Ему самому хотелось спрятаться ненадолго, да и... Повисташе, смело надеяться, он все-таки скучал. А мэтр прекрасно знал, что требовалось побратиму для счастья. «Надеюсь, тот мельник больше не промышляет контрабандой», — пробормотал Кир. «Так как?» «Ты и бутылка вина, я и Мариса, залив, песчаный пляж, шум волн». Незаметно ткнула Таша пальцем под ребра. «Еще немного, и точно переборщит, и всему плану конец». «Забавно. Месяц назад я бы не понимала, зачем тащить с собой хмыря. Да и чувствовала бы себя в его компании скованно, а теперь скорее хотела видеть, чем нет. А еще вспомнила... Как менялся Кирино в компании Висташи? Каким становился? Расслабленным, что ли? В те моменты, когда мэтр не рушил никаких планов и не ставил свою жизнь под угрозу, разумеется. «Ты ведь не уймешься», — вздохнул Кирино и поднялся. «Не уймусь. Тебе очень нужно побыть одному, я знаю. Вот прямо совсем одному. Так что мы будем идти в метрах 20 за тобой, да? Чтобы вроде и вместе, а вроде и не мешаемся под рукой». Кир закатил глаза и протянул ладонь. «Бутылку вперед. «Только так его иногда и можно выманить?» Как бы по секрету шепнул мне Таша, хотя Кирино стоял точно перед нами и все прекрасно слышал. Волны шумно разбивались о прибрежные скалы и слизывали налипший на камни снег. Зимнее море чудилось неистовым, яростным, даже немного злым. Серые тучи клубились до самого горизонта, и отражавшая их вода казалась темной и неприветливой. Глядя на неспешно бредущего впереди Кирино, я невольно улыбалась и фыркала, наблюдая сходство стихии и человека. Менее страшным или опасным никто из них не становился. Однако, если воспринимать ворчание и недовольство Кира как непогоду, может, и станет проще со временем. А вот вышагивающий, подобно цапле Висташе, походил на зыбкий солнечный лучик посреди бури. И улыбка до ушей. И жмурился он от чего-то счастливо и радостно, то и дело порываясь нагнать побратима, но в последний миг останавливая себя. Условились, что если Киру захочется компании, он нам покричит. Да и так было не совсем, чтобы плохо. Шугин. То крутился у ног Таши, то вырывался вперед, то на удлинившихся восьми лапах, подобно пауку, играл в догонялки с волнами, пытался поймать их за белые барашки или убегал с недовольным шипением, которое почти сливалось с прибрежным шумом. Фамильяр напоминал одновременно непоседливого ребенка и совсем лопоухого щенка, даром что был котом. «Подумал, стоит вернуть». Висташа налетел коршуном и повис на моих плечах. Я чуть было не встретилась носом с перемешанным со снегом песком, если бы сам мэтр не перехватил спустя миг за талию и не прижал к себе, сунув под этот самый нос злополучного лоскутного ежика. Надеялась, удалось от него избавиться раз и навсегда. Да и не думала, что Таша отнесется к нему как-то бережно. Ни капли не расстроилась бы, потеряя он игрушку или испорти где-нибудь в пути. Меня он отлично охранял, так что тебе всяко нужней. И прежде чем я успела придумать ответ, игрушечный ежик оказался у меня за пазухой. Запрокинув голову, я взглянула на мэтра и сглотнула набежавший горький комок слюны. После поцелуя Ольха как-то неосознанно стала смотреть на других людей и думать, а как они целовались? Было ли это одинаково каждый раз? Или все-таки как-то иначе? Вроде и помнила какие-то ощущения, но сами действия весьма смутно. Скорее, эмоции, которые тогда накатили. И то они были под слоем из лихорадки и непонимания. Пальцы на шее помнила. Первое прикосновение губ помнила. Ворвавшийся следом язык помнила. А сами движения, что делала я, что творил Ольха. «Поцелуешь меня?» Ляпнула я, да так неожиданно, что удивилась больше Висташи. Когда-то очень давно, когда только очутилась в шепоте, Ула меня успокоила, мол, Таша ни за что не полезет и делать всякие непотребства не станет, если, конечно, сама не попрошу. Через время поняла, что же она имела в виду. Для кого-то объятия и поцелуи сокровенно и очень значимо, иной раз настолько, что сразу символизируют чуть ли не любовь до гроба. Но если не объятия, потому что обниматься в шепоте любили все, и это было просто чем-то вроде семейной близости, то поцелуи точно. Причем неважно, щека это, ладонь или губы. Ула, по крайней мере, считала именно так. При этом Висташи, у которого мнение на сей счет было абсолютно иным, она нисколько не осуждала. Я много раз видела, как Таша лез обниматься к Брику, у которого лицо кривилось и выглядело исключительно забавно. Шутка эта началась задолго до моего появления, и откуда у нее росли ноги, не помнил даже Санри, свидетель множества других розыгрышей, взявший на себя роль того, кто объяснит, где же именно смеяться и почему. Сначала я чувствовала себя лишней, не имевшей права знать подобные нюансы, но постепенно обжилась. Ко мне никто с такими вещами не лез. Помня первую встречу и выговор от Ио, мэтр до всех донес необходимость держать некоторую дистанцию. Потому-то насчет использования в качестве платы первого поцелуя, которыми девушки имели обыкновение дорожить, я и шутила так уверенно, не опасаясь, что поймут неправильно или используют во вред. Правда, сейчас уже жалела, что позволила шутке остаться только шуткой. Уж лучше бы первым был Висташи, или даже Чайка, или Лар, лишь бы не Ольха. Хотя, с другой стороны, я не особо и понимала-то, что такого сокровенного в этом самом первом поцелуе. «Ты уверена?» — очень тихо спросил Висташи. Я и не думала, что все это дастся так легко. Точнее, легко было сказать, легко было кивнуть на последующий вопрос, легко было закрыть глаза, легко было позволить себе развернуть. Наверное, для того, чтобы Кирино не понял, для чего это мы тут встали. Теплое дыхание пощекотало кожу щеки, пробежалось вдоль виска, словно Таша колебался или дразнил. Не хотелось думать, что он что-то там высматривал или смеялся, пока я зажмурилась и не дышала, цеплялась за его плечи и зачем-то встала на цыпочки. В какой-то момент мне надоело ждать, терпеть эту неизвестность, поэтому я распахнула глаза и дернула его за ворот, наклоняя к себе. Неуловимое касание губ. Мои дрожали. Его нет. Что в этом такого? Ну что? Нет. В тот раз дело было в лихорадке. Не в Ольха. Вот совсем не в нем. Потому что к Висташе я точно что-то испытывала. Может, не любовь и не влюбленность, но неровно дышала точно. Когда раскаленные ладони забрались под куртку и легли на лопатки, и их жар ощущался даже через рубаху, Я не охнула. Издала протяжный стон, выдохнула прямо в рот Таши. Глаза закрылись сами собой, дышать стало невозможно. Мгновение растянулось в вечность. Пальцы потянулись к шелковистым волосам. Голова не желала держаться ровно, постоянно запрокидывалась назад, но тянула вперед, вверх. Прижаться, вжаться, не отпускать. Все закончилось внезапно. Те же ладони мягко оттолкнули назад, легли на плечи и прижали к земле, чтобы не рванулась столь же неожиданно, чтобы не пыталась даже встать на цыпочки. Медовые глаза Висташи показались более темными и глубокими. Я уже не различала ни шума волн, ни завываний ветра. «Спрашивать, зачем тебе это нужно, не буду». Лукавый взгляд мэтра заставил опустить очи долу. «Любопытно. Просто любопытно было». Невнятно пробормотала под нос и мотнула головой. «Идем, а то отстанем». «Ну и зачем? Зачем я вообще об этом попросила? Мало мне и без этого проблем и мыслей было. И ведь знала же, что для Таши подобное. Ерунда. Словно за ручку подержаться. Нашла, демоны, раздери, кого просить, чтобы что-то там проверить. Но ведь не к Кирино приставать. А если бы и он согласился?» «Ириска». Осторожно позвал Висташи, коснулся пальцем подбородка и невесомо поцеловал в лоб. «В любопытстве нет ничего постыдного. И я рад, что ты попросила меня. Но вижу, говорить об этом сейчас не стоит, так что захочешь поделиться тем, что у тебя на душе, я всегда рядом. Хорошо?» «Да, хорошо», — отрывисто произнесла я и, задержав дыхание, посмотрела на него. «Все хорошо. Пойдем». «Как скажешь», — усмехнулся он и отпустил. Пальцы сами собой потянулись к губам, все еще хранившим его тепло. Тогда точно была лихорадка и ритуальный, абсолютно ничего не значащий поцелуй. Но вот что было сейчас.